Глава 7. Лукас ловко вскочил на велосипед, пообещав приехать утром, шепнул Вике на прощание: «У меня есть план», и укатил прочь. Чувствуя себя разбитой и усталой, Вика поплелась в спальню пропавшей дочки майстера Нилса, легла на кровать и уставилась в скошенный деревянный потолок. Дальняя родственница, живущая в Восьмирье, негативные эмоции, которые выбрасывают как обыкновенный мусор, и мама, которая, возможно, была родом отсюда. Все это казалось таким невероятным. Столько всего обрушилось на Вику за сутки. Ванилька запрыгнула на кровать, устроилась у хозяйки под боком и, мерцая в полутьме, тихо зачерлыкала. Гладя мечту по пушистой голове, Вика постепенно расслабилась. В конце концов, все не так плохо. У нее снова есть план, и он вполне реальный — дождаться темнохода, отдать ему письмо для тети Генриетты, получить ее ответ и вернуться домой. Только вот бедную мамочку очень жаль. Она же с ума сходит от беспокойства. Но с этим Вика ничего не могла поделать. Когда настроение немного улучшилось, Вика поняла, что ни спать, ни даже просто лежать она больше не хочет. Валяться на кровати хорошо, когда читаешь любимую книжку или слушаешь музыку. Валяться на кровати тянет, когда болеешь, или когда обижена на весь мир, тебе ничего не хочется. А в остальное время лучше найти какое-то другое занятие. Подумав, что вряд ли обидит этим майстера Нилса, Вика решила исследовать дом. Свою спальню, кухню, гостиную и пристройку, где жили бездомные мечты, она уже видела, но наверняка есть еще много укромных уголков, куда было бы интересно заглянуть. На втором этаже обнаружилось еще две спальни. Одна, судя по обстановке, принадлежала мальчику. С тяжелых балок на потолке свисали простенькие модели самолетов, на стене пестрели рамки с чертежами и схемами, а в уютной нише пряталась кровать. Вторая спальня походила на гостевую. Там был маленький камин и большая кровать с горой разномастных подушек. Вике не нужно было их считать, она и так не сомневалась, что их 8. Спустившись по лестнице, девочка прошла мимо уже знакомой кухни и гостиной, и короткий коридор привел ее к приоткрытой двери. В щелочку Вика увидела еще одну спальню. Похоже, именно там и ночевал майстер Нилс. Заходить туда Вика постеснялась и заглянула в комнату напротив. Как и другие, эта комната была полностью отделана деревом. Панели на стенах, паркет на полу, скошенный деревянный потолок с тяжелыми балками. Через огромные во всю стену окна открывался вид на холмы и деревья. И оттого казалось, что комната находится не в доме, а прямо в лесу. Остальные три стены от пола до потолка занимали стеллажи с книгами. От вида сотен и сотен разноцветных корешков, новеньких и потрепанных, с позолотой и вовсе без надписей, захватывало дух. Так и хотелось взять с полки какую-нибудь книгу, устроиться в плюшевом кресле у окна, накрыться пестрым пледом и забыть обо всем, погрузившись в путешествие по далеким мирам. Вика усмехнулась, когда поймала себя на этой мысли. Сейчас ей читать не надо. Она и так путешествует по далеким мирам, только не на страницах книг, а на самом деле. «Нравится?» — послышался сзади голос майстера Нилса. «Да, очень», — ответила Вика. «Я тоже люблю проводить время в этой библиотеке. И дети мои любили». При упоминании детей Вика тихонько вздохнула. Как же это печально — потерять свою семью. «А вы пробовали отправить им письмо через этих самых темноходов?» — спросила она у хозяина приюта и спохватилась, что за глупость она спрашивает. «Наверняка пытался». Лукас рассказал. Майстер Нилс тут же понял, откуда Вика знает его историю. «Конечно, пробовал, но ни разу не получил ответа. Да и тех темноходов, с которыми передавал письма, тоже не видел, так что не мог спросить, в чем дело. Может, мои куда-то переехали? Хотя на одном осколке далеко не уедешь. А может, просто не хотят отвечать? Или с ними что-то случилось? Или они меня забыли? Дети ведь тогда были совсем маленькие, дочке 4, а сыну всего годик». «Наверняка ваша жена рассказывала им о вас», — с жаром воскликнула Вика. В этот момент она забыла, что сама отрезана от мамы. Столько страдания звучало в голосе майстера Нилса. «Не может быть, чтобы они не захотели вам ответить, если бы получили ваше письмо». «Но даже если они не получали моих весточек, почему не пишут мне сами? За столько-то лет. Ведь я никуда не делся, живу по прежнему адресу, и найти меня здесь легко. Наверное, они просто смирились с тем, что случилось, и у них там теперь своя жизнь». Вика не знала, есть ли такие слова, которые могли бы утешить майстера Нилса. Зато она вдруг очень живо представила, как сама отправляет тете Генриетте письмо с темноходом, а потом ждет ответа день за днем, месяц за месяцем, а его все нет и нет. И вот проходят годы, а она по-прежнему тут, в Ово, без всякой надежды вернуться домой к маме, которая, наверное, уже отчаялась дождаться дочку. От этой картины веяло такой тоской и безнадежностью, что Вика едва не расплакалась от жалости к себе и к маме. Но в последний момент сдержалась. Плачем делу не поможешь. Нет уж, не будет она сидеть, сложа руки, и ждать. Она сама доберется до осколка, где живет тетя Генриетта, уговорит темнохода, когда тот появится, Вова, взять ее с собой. И неважно, что люди болтают про Тумарье. Ее это не пугает. Правда, заплатить темноходу за услугу ей нечем, но Вика решила сейчас об этом не беспокоиться. Главное — принять решение, а остальное как-нибудь по ходу дела утрясется. На ужин был куриный пирог в красивой глиняной форме. Вика положила себе на тарелку еще одну порцию куриного мяса и нежных овощей под румяной слоеной корочкой и подумала, что хорошая еда — это такая особая разновидность незаметного бытового волшебства. Как бы ни было плохо, а вкусное блюдо всегда улучшает настроение, заставляя хотя бы на время отвлечься от горести и проблем. «Майстер Нилс, а куда вы выкидываете все свои плохие переживания?» — спросила Вика, покончив со вторым куском пирога. Образ гнома, везущего на тележке тюки, из которых сочилось что-то мерзкое и темное, стоял у нее перед глазами. А нарисованная воображением картина того, как местные жители день за днем скидывают весь свой негатив в Тумарье, заставляла чувствовать себя очень неуютно. Ведь так оно и впрямь может разрастись, выйти из берегов и затопить Ова. «Я стараюсь, чтобы у меня их не появлялось», — улыбнулся майстер Нилс. «Этакое безотходное производство». «Ну как вам это удается?» — поразилась Вика. «У майстера Нилса пропала семья. Он много лет тщетно ждет писем, живет в одиночестве, а местные жители считают его сумасшедшим. Как он может обойтись без обиды, расстройства и грусти?» «Я стараюсь не терять надежду», — немного смущенно, словно извиняясь за такой банальный ответ, ответил майстер Нилс. «Нахожу радость в мелочах». Вика задумчиво кивнула. Она прежде не задумывалась, какое-то редкое и непростое умение — радоваться пустякам. Обычно люди измеряют счастье только крупными событиями. Покупка новой машины, поездка к морю, концерт известного певца. А на мелочи, вроде первого весеннего цветка, чашки душистого чая или теплых посиделок с друзьями, не обращают внимания. Но ведь именно из таких приятных пустяков и состоят почти все будни. И если их не замечать, то можно пропустить всю жизнь. «А еще мне очень помогают мечты», — добавил майстер Нилс, снял с длинного носа пенсне и принялся сосредоточенно его протирать, словно хотел скрыть смущение. «Проведешь с ними рядом несколько часов, и сразу становится легче». «Понимаю», — тихо отозвалась Вика. Она провела с Ванилькой всего 2 дня, но мечта уже несколько раз помогала ей справиться с грустью. «Ну, может, ваш мир когда-нибудь снова соединится, и тогда вы встретитесь со своей семьей». «Ах, Вика!» — вздохнул майстер Нилс. «Знала бы ты, сколько людей ломали голову над тем, как собрать осколки нашего мира воедино. Сколько теорий было выдвинуто, сколько попыток сделано. Но, как видишь, мы до сих пор живем на обломках». «Но ведь наверняка рано или поздно у кого-то получится!» — Вика вскочила со стула. «До тех пор, пока вы не сдаетесь, вы не проиграли!» Майстер Нилс водрузил пенсне обратно на нос и грустно усмехнулся. «Это, конечно, правильно. Но когда ты раз за разом ударяешься в стену, изо дня в день, из года в год, в какой-то момент начинаешь задумываться, а в правильную ли стену ты стучишься? Некоторые стены нельзя разрушить». Вика прикусила губу. Ей еще не приходилось сталкиваться с такими трудностями, которые приходилось бы преодолевать годами, раз за разом, справляясь с разочарованием. Она догадывалась, что это должно быть очень тяжело. Вероятно, такой опыт вытягивает из человека все силы и веру. Но мама говорила, что нет непреодолимых препятствий, есть слабые люди. Вика верила ей безоговорочно, мама всегда справлялась с любыми трудностями, и этим подавала дочке пример того, что нужно всегда двигаться вперед и не поддаваться унынию. Мама говорит, нет неразрушимых стен. У каждой преграды обязательно есть свое слабое место, нужно просто его найти, сказала Вика. Майстер Нилс лишь вздохнул. Спорить он не стал, но девочка видела, что не переубедила его. И тогда она приняла важное решение. К Когда она найдет дорогу домой и разберется, как путешествовать туда и обратно, она обязательно снова сюда вернется. Вернется, чтобы собрать и заново склеить осколки Восьмирья в единое целое. Чтобы Лука снова обнял старшего брата, а майстер Нилс — своих детей.